приметы сходятся. Витька молод, горяч, нет опыта. Но он может, чем черт не шутит, выйти на серьезную группу. Если что, помоги ему. Мы все начинали без опыта, ничего. Опирайся на актив. Сейчас не то, что 5 лет назад. Сейчас там сельские исполнители, сочувствующих много. А главное, будь начеку. Барабан Кольта проворачивался с сухим металлическим треском. Коля распечатал новую пачку патронов, начал снаряжать камеры. Маша стояла рядом и внимательно наблюдала, как матово-поблескивающие патроны послушно занимают свои места. Проверив револьвер, Коля положил его на стол и стал укладывать чемодан. Мария взяла кольт, направила на мужа. «Руки вверх!» «Этим не шутят», — рассердился Коля. «Положи!» «Отними!» Она показала ему язык. «В твоем возрасте, между прочим, Софья Ковалевская уже была академиком», — сказал Коля. «А ты как была девчонкой, так и осталась». Он попытался осторожно отнять револьвер, но Маша неожиданно и очень ловко увернулась. «Неплохо», — одобрил Коля. «А ты думал, я зря время теряю?» — гордо сказала Маша. «Давай спорить. Я наверняка знаю приемов больше, чем ты. Сдаюсь без боя», — улыбнулся Коля. Он сел, задумался. «Маша, мы едем в отпуск», — открыл Америку. «Ты лучше скажи, брать мне теплую кофту или нет. У вас там ночи холодные?» «Я хотел объяснить тебе», — осторожно сказал Коля, «что моя поездка на родину только формально называется отпуском, а на самом деле...» «А на самом деле?» — встревожилась Маша. «Я получил очень ответственное и небезопасное задание», — откровенно признался Коля. Она взглянула на него с упреком. «Хоть раз в жизни мы могли бы провести несколько дней без очень ответственных и очень важных дел». «Ну, положим, ты преувеличиваешь», — смутился Коля. «У нас были дни вполне спокойные». «Вы что-то путаете, Николай Федорович», — горько сказала Маша. «Когда же все это наконец кончится?» Она опустилась на стул. «Вот изловим последнего жулика», — Маша перебила его. «Ты шутишь плоско. Так шутит, если верить твоим словам, Кузьмичев. Но он дурак и сволочь, а ты? Зачем ты так?» «Я сказал Сергееву, что ты все равно поедешь со мной», — ушел от ответа Коля. «Почему все равно?» — удивилась Маша. «Они с Бушмакиным требовали, чтобы ты со мной не ездила». «Ах, вот оно что! Какие заботливые!» Маша тут же переменила тон и закончила без тени иронии. «Они оба настоящие люди. Я их очень люблю, Коля. Но ты правильно им сказал. Я все равно поеду». Она села рядом с ним на старенький диван. Этот диван был, пожалуй, единственным приобретением с 1922 года. В остальном все было без перемен. «Маша», — сказал Коля и привлек ее к себе. «Ты знаешь, о чем я все время думаю?» «О чем?» Она заглянула ему в глаза. «О тебе». «Тогда не о чем, а о ком?» — поправила она. «Я вообще часто задумываюсь. Вот я, допустим, я стал грамотнее. Расширился мой кругозор. Все это верно, конечно. Но ведь я отчетливо понимаю, как мне еще далеко до тебя. Что же нас объединяет?» «Любовь», — сказала Маша. «Дружба. Не на жизнь, а на смерть». «Просто у тебя», — усмехнулся Коля. «Просто потому, что верно», — заметила Маша. «Знаешь, я никакого представления не имею о твоей прошлой жизни. Все твои рассказы, как сказки Андерсона. Я не ходила по земле, на которой ты вырос. Можешь смеяться, но я никогда не могла отличить рожь от пшеницы. А я все время мечтал, во сне видел», — горячо сказал Коля, «как мы с тобой в ночное с конями идем, по мокрой траве бродим. И ты встаешь рано-рано с петухами и заводишь квашню. Ты хоть знаешь, что это такое?» «А ты знаешь, что такое эгрет?» — парировала Маша. «Ну и молчи. Без эгрета можно прожить», — спокойно сказал Коля. «Подумаешь, заколка в волосы. А вот без квашни с голоду помрешь, Маша». Она изумленно посмотрела на него. «Все просто», — Коля показал ей словарь. «Читаю на досуге помаленьку. Год назад лектор сказал, теория, говорит, трансцендентального идеализма —